Следующая моя встреча с Джинджер Снапом вовсе не настолько отличалась от первой, как можно было ожидать. Он бросился на меня, притворялся, что хочет укусить, непрерывно ворчал. Но ворчание было грудное, басистое, а хвост усиленно подергивался. Пенруфы несколько раз затевали волчью охоту с тех пор, как я побывал у них, и были вне себя от неизменных неудач. Собаки почти каждый раз поднимали волка, но никак не могли покончить с ним. Охотники же ни разу не находились достаточно близко, чтобы узнать, почему они трусят. Старый Пенруф был теперь вполне убежден, что во всем негодном сброде нет ни одной собаки похрабрее кролика. На следующий день мы вышли на заре. Те же превосходные лошади, те же отличные ездоки, те же большие, сизые, рыжие и пестрые собаки. Но кроме того, с нами была маленькая белая собачка, все время льнувшая ко мне и знакомившая со своими зубами не только собак, но и лошадей, когда они осмеливались ко мне приблизиться. Кажется, Снап перессорился с каждым человеком, с собакой и лошадью по соседству. Мы остановились на плоской вершине большого холма. Вдруг Гилтон, осматривавший окрестность в бинокль, воскликнул. «Вижу его! Вот он бежит к ручью, Скел! Должно быть, это койот!» Теперь надо было заставить и борзых увидеть добычу. Это нелегкое дело, так как они не могут смотреть в бинокль, а равнина была покрыта полынью выше собачьего роста. Тогда Гилтон позвал «Сюда, Дандер!» и выставил ногу вперед. Одним проворным прыжком Дандер взлетел на седло и стал там, балансируя на лошади, между тем, как Гилтон настойчиво показывал ему. «Вот он, Дандер, смотри, куси его, там, там!» Дандер усиленно всмотрелся в точку, указываемую хозяином. Затем, должно быть, увидел что-то, ибо с легким тявканьем соскочил на землю и бросился бежать. Другие собаки последовали за ним. Мы поспешили им вслед. Однако значительно отставая, так как наш путь затрудняли овраги, борсучьи норы, камни и высокая полынь. Слишком быстрая скачка могла окончиться печально. Итак, мы все отстали. Я же, человек, непривычный к седлу, отстал больше всех. Время от времени впереди мелькали собаки, то мчавшиеся по равнине, то слетавшие во враг с тем, чтобы немедленно появиться на другом его склоне. Признанным вожаком был борзой пес Дандер. И взобравшись на следующий гребень, мы увидели всю картину охоты. Койот, летящий вскачь, и собаки, бегущие в четверти мили позади, но, видимо, настигавшие его. Когда мы в следующий раз увидели их, койот был бездыханен, и все собаки сидели вокруг него, исключая двух гончих и Джинджерснапа. «Опоздали к драке», — заметил Гилтон, взглянув на отставших гончих. Затем с гордостью потрепал Дандера. «Все-таки, как видите, не потребовалось вашего щенка. Скажи, пожалуйста, какая смелость! 10 больших собак напали на маленького койота», – насмешливо заметил отец. «Погоди, дай нам встретить волка». На следующий день мы снова отправились на охоту. Поднявшись на холм, мы увидели движущуюся серую точку. Движущаяся белая точка означает антилопу, красная – лисицу, а серая – волка или койота. Волк это или койот определяют по хвосту. Опущенный хвост принадлежит койоту, поднятый кверху ненавистному волку. Как и вчера, Дандеру показали добычу, и он, как и вчера, повел за собой пеструю стаю борзых, волкодавов, гончих, догов, бультерьера и всадников. На миг мы увидели погоню. Без сомнения, впереди собак длинными прыжками двигался волк. Почему-то мне показалось, что передние собаки бегут не так быстро, как тогда, когда они гнались за койотом. Что было дальше, никто не видел. Собаки вернулись обратно одна за другой, а волк исчез. Теперь на собак посыпались насмешки и попреки. «Эх, струсили, попросту струсили!» – с отвращением проговорил старик Пенруф. «Свободно могли нагнать его, но чуть только он повернул на них, они удрали. Тьфу!» «А где же несравненный, неустрашимый и героический терьер?» – спросил Гилтон презрительно. «Не знаю», – сказал я. «Вероятнее всего, он и не видел волка. Но если когда-нибудь увидит, бьюсь об заклад, он изберет победу или смерть». В эту ночь вблизи фермы волки зарезали нескольких коров, и мы еще раз отправились на охоту. Началась она приблизительно так же, как накануне. Уже к вечеру мы увидели серого молодца с поднятым хвостом не дальше, как в полумиле. Гилтон посадил Дандера на седло. Я последовал его примеру и подозвал Снапа. Его лапки были так коротки, что вспрыгнуть на спину лошади он не мог. Наконец он вскарабкался с помощью моей ноги. Я показывал ему волка и повторял: «Куси, куси!» До тех пор, пока он в конце концов не приметил зверя и не бросился со всех ног вдогонку за уже бежавшими борзыми. Погоня шла на этот раз не через заросли кустарника в речной долине, а по открытой местности. Мы поднялись все вместе на плоскогорье и увидели погоню как раз в ту минуту, когда Дандер настиг волка и попытался ухватить его за заднюю лапу. Серый повернулся к нему для боя, и мы отлично видели все дальнейшее. Собаки подбегали по две и по три, окружая волка кольцом. Лаяли на него, пока не налетел последним белый песик. Этот не стал тратить времени на лай, а ринулся прямо к горлу волка, но промахнулся и успел только вцепиться ему в нос. Тогда 10 больших собак сомкнулись над волком, и 2 минуты спустя он был мертв. Мы мчались вскачь, чтобы не упустить развязки, и хоть издали, но явственно рассмотрели, что Снап оправдал мою рекомендацию и хвалебную телеграмму. Теперь настал мой черед торжествовать. Снап показал им, как ловят волка, и, наконец-то, мендосская свора доконала волка без помощи людей. Впрочем, 2 обстоятельства несколько омрачали радость победы. Во-первых, это был молодой волк, почти волчонок. Вот почему он с дуру бросился бежать по равнине. А во-вторых, Снап был ранен. Волк сильно задел ему плечо. Когда мы гордо двинулись в обратный путь, я заметил, что он прихрамывает. «Сюда!» – крикнул я. «Снап! Снап!» Он 2 раза попытался вскочить на седло, но не мог. «Дайте мне его сюда, Гилтон!» – попросил я. «Благодарю покорно. Можете сами возиться со своей гремучей змеей», – ответил Гилтон, так как всем теперь было известно, что связываться со Снапом небезопасно. «Сюда, Снап, бери!» – сказал я, протягивая ему хлыст. Он ухватился за него зубами, и таким образом я поднял его на седло и доставил домой. Я ухаживал за ним, как за ребенком. Он показал этим скотоводам, кого не хватало в их своре. У гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, волкодавые доги – силачи. Но все они ничего не стоят, потому что беззаветное мужество есть только у бультерьера. В этот день скотоводы разрешили волчий вопрос, в чем вы легко убедитесь, если побываете в Мендозе. Ибо в каждой из местных свор теперь имеется свой бультерьер, по большей части с напоминдосской кровью.